Глава 27. Терра. Король занял трон. Величественный постамент резной кости. Кресло не кресло, скорее уж подставка под памятник. Перед ним установлен небольшой стол со множеством странных предметов. Какие-то артефакты, завитушки, железки. Соседнее с троном высокое кресло пустует. Меня к нему не ведут. Стою чуть в стороне и только хлопаю завороженно глазами. Злые лица, тяжелые взгляды, непроглядная темнота углов, будто я попала в ящик, наполненный ядовитыми пауками. «Нан, ты забыл высказать свое мнение о королеве?» Вперед выступил грузный мужчина с крючковатым носом. Огромное пузо проступает наружу даже сквозь просторный халат или сюртук, неясная помесь того и другого. «Редчайшая красота супруги делает вам честь». Надеюсь, королева обладает смиренным нравом, и ваш род не прервется. Надеждам суждено исполниться. Я заглядывал в книгу судеб. Впереди королевство ожидает только лишь процветание, а значит, и меня тоже. Глупое, безнадежное пророчество о клятых эйхарцах кануло в небытие. Да сбудется скорее предначертанное, да продлится свет, которым озаряете вы страну и нас всех, великие. Король хлопнул в ладоши, и тут же перед троном возникло несколько слуг. «Проводите королеву в мои комнаты, чтобы она могла отдохнуть и восстановить свои силы. Мне же предстоит разобраться в сегодняшних делах». Сердце рвануло и замерло. На меня не бросил он ни полувзгляда. Кажется, я переоценила свои возможности. Бежать надо, а не думать, как управлять королем. Малый трон так и пустует, меня уводят отсюда, как ненужную мебель, или это такая забота? Что-то я сомневаюсь. Позвольте. Слуги подошли и подхватили под локти. Обдало запахом сандала и неясных мне пока масел. Держат с двух сторон мягко, но настойчиво направляют к широкой арке. В глубине ведущего от нее коридора видна узкая высокая дверь. Надеюсь, это не темница. «Откройся», — шепнул правый слуга. Черная дверь бесшумно отъехала в сторону и скрылась в стене, явив вид на лестницу. Винтовая, закручена не в ту сторону, против часовой стрелки. Кажется, я о таких где-то читала, только не помню, каково их предназначение. Что-то связанное с осадой. На таких вроде бы проще биться с врагом в случае захвата крепости. Неужели здесь и такое бывает?» «Во что я только влезла, дура?» «Осторожнее, бесценная госпожа. Ступени могут быть малость скользкими. Здесь пролилось вино». «До сих пор не убрали?» — огрызнулась я. «Часть ритуала гласит, что весь ваш путь сегодня должен быть вымыт медовым вином, чтобы вся ваша дальнейшая жизнь казалась такой же сладкой, бесценная. Только сейчас позволяю себе вглядеться в наряды слуг». Серые бархатные жилеты, шаровары темно-синего шелка, остроносые туфли с загнутыми кверху носами. Браслеты на запястьях двигаются и еле-еле слышно звенят. Чалмы надвинуты так низко, что и черных глаз-то не разобрать толком. Зато выделяются на смуглой коже белые клинышки одинаковых тонких бородок. Меня пробрала дрожь от страха. Слуги ли они или стража, чье предназначение провести меня и никуда не выпустить больше? Зачем-то произношу глупое слово «джины». Вы правильно угадали, бесценное. Все слуги во дворце только джины. Так куда проще, ведь мы одни способны исполнить абсолютно любое желание взыскательной госпожи. Скажите только, чего бы вам больше всего сейчас хотелось? Мягкое кресло и никуда не идти. Меня подкинули вверх, а под попой возникла приятная мягкость подушек. Я уже не иду, меня несут по лестнице в кресле. Хоть бы только не уронили. Скачусь вниз, и костей не соберешь. Так достаточно удобно? Вполне. Еще одна узкая дверца расширилась при моем появлении, и все равно кресло втискивают в боковой проем. Комната вся завешена полотнами ткани, кругом проема высоких окон. С одной стороны за окном угадывается балкон, вижу лианы цветов. Ширина брачного ложа потрясает, на таком можно разместиться вдесятером. Надеюсь, на нем буду только я одна, мой муж и никакого гарема. Все заслано переливчатым шелком. Его матовое сияние разбавляет только черная добротная мебель. Слуги выдрузили кресло со мной посреди комнаты. По хлопку их ладоней перед креслом возник столик, ломящийся от деликатесов и серебряных кувшинов с напитками. Располагайтесь, бесценное. С балкона открывается чудесный вид на столицу. Мы с братом будем ждать ваших распоряжений там, чтобы не смущать своим присутствием лишний раз. Достаточно хлопнуть в ладоши, и мы вновь возникнем перед вами, прекрасная госпожа. Оба слуги поклонились и растаяли в воздухе. Так, надо собраться и начать думать, где я вообще очутилась? Как отсюда сбежать, и не сделаю ли я себе хуже, если сбегу? Встала и огляделась, невольно ища взглядом дверь. А двери-то нет. Похоже, и она растворилась тоже вместе с джиннами. Я что, заперта? Как бы найти другое слово, но, похоже, я теперь только пленница и никто больше, а еще самоуверенная идиотка, иначе точно не назовешь. Страшно, но нельзя поддаваться эмоциям. Определенно все наладится. Как сказал Хай? Тот самый человек, который меня вляпал в это во все, из-за которого я здесь оказалась. А ведь был такой шикарный план побега. Нет же, с чего я вообще решила ему поверить? Может статься, что он так мстит мне за смерть сестры? Не глядя, взяла в рот конфетку с подноса. Странный белый шар в обсыпке, похоже скорее на песок, чем на какао. Вкусно. Хрустящая тончайшая карамель... Плотный белый крем, ядрышко желтой помадки в середине. Очень напоминает своим видом яйцо, только сладкое. Надеюсь, эту сласть не несет какая-нибудь местная птичка. Не готова я есть яйцо со скорлупой. Нервно засмеялась и начала обследовать комнату. Письменный стол, самый обычный шкаф, решетка вверху стены над балдахином кровати, вытяжка, только уж очень широкая. В такую может пролезть и человек, если не отковырять от стены, конечно. Прорвемся. Нечего поддаваться сомнениям и собственным страхам, тем более пока беспочвенным, я надеюсь. Вид на столицу сквозь окна действительно поражает. Крыши домов, синяя лента реки, вдали виноградники и невысокие скалистые горы. Благодать. Главное, что я теперь королева над этим всем. Справиться бы, а еще неплохо выжить и преуспеть. Доказать королю, что я не только красивая, но еще и умная. Хотя зачем? Нет уж, так поступают только законченные дуры. Я до такого еще не докатилась. Пусть свято верит, что все решения принимает сам. Буду властвовать из-под тишка, если не убьет раньше времени. Феечка бы сюда, был бы чудесной связной. Жаль, не догадалась сказать ему, где теперь нахожусь. Выглянула на балкон. Что за чертовщина? Скамейку вижу. Красивая, кстати. Джинны-то где? Вниз, что ли, сиганули прямо через перила? Глупость какая. Вышла наружу, распахнув довольно тяжелую дверь. Нет тут никого. И под скамейкой тоже. Тут и пыли-то нет. Зато по обе стороны от скамьи стоят на полу два округлых медных кувшина. Тянутся вверх длинными узкими горлышками. Выделяются из окружающей роскоши чуть облупленной эмалью. Взяла один в руки и потрясла. Пустой вроде. Или неужели? Хлопнула в ладоши, чтобы проверить догадку. Синее пламя чуть не подпалило ресницы. Зря я стояла так близко к кувшину. На полу возник полумятенький джин. «Бесценная недовольна? Я плохо служил вам?» «Нет, почему?» «Вы трясли кувшин, это немного жестоко. Простите, я не подумала, что вы там». «Где же еще? Мы слуги королевских покоев и всегда должны быть здесь, под рукой. Залезай обратно, а?» «Трясти больше не станете, бесценная?» — сощурился джин. «Не-а». Мужчина склонил челму, явно прислушиваясь. «Сюда идет ваш супруг. Королеве надлежит встретить его у двери, если она не хочет разжечь пламя гнева». Юркнул, и нет никого. «К двери так к двери. Знать бы еще где-то дверь. Можно подумать, я преданная собачонка. До двери, правда, дойти не удалось. Король ворвался в покое, когда я только дошла до центра большущей комнаты, огромный, высокий и улыбающийся. Душа моего королевства чуть коснулся ладонями с двух сторон и совершенно внезапно поцеловал в губы, легко проведя по ним языком. Внутри будто лопнула струна. Страх отступил, его место заняло удивление. Кто смеет целовать меня так внезапно? Мы еще не особо знакомы и вообще. Мне, безусловно, приятно, но... Отстранилась, уперев ладонь в горячую твердую грудь своего собственного мужа. Странное слово, совершенно со мною несовместимое. Притянул за плечи, обнял, склонился, заглядывая в глаза. «Я так долго искал тебя». Гонцы объездили все королевство в поисках самой достойной, прекрасной телом и чистой душой. На отбор брали всех девушек. Так только кажется. Искали тебя одну и нашли. Веселые искорки пляшут в черных, как ночь, глазах. Сами собой задернулись шторы, комната потонула во мраке. Мягкий поцелуй, исполненный заботы и страсти, изучающий, в то же время жадный, отвечаю также не смело. Все происходит само собой. Он не торопит, дает время приноровиться, ласково кладет руки мне на живот, мягко ласкает. Я вновь испуганно отступаю. Не привыкла, да и не умею так быстро оказываться вовлеченной в мужскую страсть. Собственное тело подводит, оно точно хочет касаний, будто в них сосредоточие жизни. «Иди сюда, солнце мое, ты одно светишь во мраке. Если раздернуть шторы, тут снова будет светло». «Ошибаешься». Шагнул вперед, я отпрыгнула. «Птичка моя». В два шага нагнал, поднял на руки и закружил на месте весело хохоча. Никогда не бегал за девушкой. «Ты сокровище, единственное, способное вызвать смех короля. Знаешь об этом?» Даже не догадывалась. Сел в мое кресло, расположив у себя на руках. Смотрит в лицо, улыбаясь, целует щеки, ладони и кончики пальцев. С каждым разом все смелее и смелее, задерживаясь на коже губами. Мужская ладонь прошлась по бедру, нащупала силуэты белья, легонечко дернула за него. Снова улыбнулся. Стало внезапно тепло и спокойно. Захотелось потрогать сильную грудь, насладиться этой темнотой и этим мужчиной. Что я теряю? Уже ничего. Потянулась и коснулась губами его шеи, всего, до чего смогла дотянуться. Запах дикого меда в сочетании с ароматом трав, мягкие и сладкие, хочется даже лизнуть, пройтись по нему языком. Так почему я должна себе отказывать в этом блаженстве? Мужчина напрягся, закаменел, перестал меня настойчиво гладить. Подтянула под себя ноги, уселась у него на коленях, уперевшись бюстом в мускулистую грудь, заглянула снова в глаза. Испуган? Удивлен или мне показалось? Неважно. Этим днем я получу все, что желаю. Неспешно расстегнула ряд пуговиц, неизбежно спускаясь все ниже и ниже. Прошлась языком по оголенной груди. Хорош! И весь мой, глупый ягненок, попавший в сети. Пальцы блуждают вдоль пояса брюк по атласной коже цвета скорлупы грецкого ореха. Сбросила с себя ненужное платье-халат, оставшись в одном только белье. Мой мужчина, а значит, так можно. Ох, прекраснейшая из женщин! Наслаждаюсь поцелуями, мягкой лаской крупных ладоней. Украшения на мне звенят, выплетая странный мотив восточной мелодии. Хочется большего. Хочется его взять, заполнить пустоту, отдаться жажде зовущего страстью тела, податься навстречу, да мешает ненужная ткань. Повинуясь моему желанию, одежда на нем растворилась. Можно идти дальше, но тревожно. Как оно будет в этом теле со мной, да еще в первый раз? Плавно опускаюсь, не в силах больше сдержаться. Чуточку больно, но удовольствие сто крат ярче. Чувствую все совершенно иначе, не так, как в прошлом теле. Или это потому, что мужчина другой? Совсем не такой, как те, что были у меня раньше. Огромный и ласковый, чуткий, знающий, как приласкать. Ярко вспыхнула боль, и ее место заняло невозможное, неукротимое желание получить сразу и все. Никакого промедления. Голос срывается в длинный протяжный стон, сдержать его невозможно. Муж закрывает мой рот поцелуем, пьет этот звук, отвечает утробно. Дыхание сбилось, темп нарастает, и я умираю от всепоглощающей страсти. Все тело отвечает на любое прикосновение. Я боюсь умереть от удовольствия, когда оно наконец-то придет. Первая вспышка разрывает мои объятия, откидываюсь назад, подхваченная руками. Теперь наш танец ведет только он. Напористо, чуть грубо и глубоко. Крик сменяется стоном. Чудится, что меня изнутри разрывает восторгом раз за разом. Такое разве возможно в самый первый раз? Последний толчок, и муж грозно вскрикнул. Меня же пробрало дрожью от смеси наслаждения и легкого страха. Сосуд искрящегося счастья. Вновь целует, погружая в объятия, устраивая у себя на руках. Подносит к моим губам спелый персик. Кусаю, сок течет по щекам. Король собирает его поцелуями, спускается к груди, обнимает, приподнимая у себя на руках. Дивная. Книга не солгала, ты действительно мое чудо. Поднял и куда-то понес. Куда? Не спрашивай ни о чем.